То это, Молотка, на тебе лица нет, невольно обратив внимание на ее волнение, спросил последний. «Уж очень заинтересовали, сударь», — произнесла Долинская взволнованным голосом. «Больно занятен ваш рассказ. А как звали того несчастного, позвольте вас спросить?» Еще более дрожащим голосом спросила она. «Ого! Ишь, струхнула Молотка! Небось, думаешь, свата, куманька или ближнего, какого родича твоего на дыбе погладили? Нет, мать моя, не тебе, мужички, чита был тот прапорщик покойный. Был он офицером гвардейского Семеновского полка, звали его Егором Долинским, и без важности произнес рассказчик». Дикий пронзительный крик потряс стены харчевни. Наталья Дмитриевна пошатнулась, схватилась за голову и с перекошенным от ужаса лицом со страшным воплем бросилась к дверям, не выпуская из рук Андрюши. «Держи, держи ее! Хватай, братцы, лови! Недаром она это на розыск ее! Родня она знать тому прапорщику!» «Одного поля ягода!» — кричал служивый, мечась и бегая по харчевне. Несколько человек бросились следом за беглянкой, но в темноте ночи трудно было заметить бегущую. К тому же Долинская неслась стрелою, не чуя ног под собою. Безумное отчаяние, смертельный ужас гнали ее вперед и вперед, придавая нечеловеческую скорость ее бегу. Андрюша, объявив ручонками шею матери, едва мог удержаться на ее груди. Он громко кричал и плакал, не понимая, отчего так стремительно бежит его матушка и кто может гнаться за ними. Да и сама Долинская вряд ли сознавала, куда и зачем несется она в темноте ночи. Одна мысль жжет ее голову, томит мозг, наполняет безумным отчаянием потрясенную душу. «Юрий умер. Юрия нет. Юрий не вынес мучений и погиб на дыбе». Все остальное отходило от нее. Сама жизнь замерла в ней и клокотала лишь в одном орошенном кровью сердце. Она не слышала ни плача, ни криков Андрюши, ни его детской жалобы. «Остановись! Куда ты бежишь, матушка? Мне страшно! Страшно, матушка! Остановись!» Рыдал насмерть перепуганный мальчик. А Долинская все бежит и бежит без передышки. Харчевня осталась далеко за нею позади. Дорога становится глуше, чернее. По бокам, как привидения, вырастают деревья, протягивая к ним корявые сучья. Они в лесу. Долинская бежит по лесу, но уже не так скоро, как прежде. Она задыхается, сердце перестает биться. Звон наполняет уши, голова кружится. Что-то быстрой волной подкатывает к горлу, и с громким стоном молодая женщина падает на траву. Глава 10. Чудесный охотник. Неожиданная встреча. Сказка «Быль» начинается. «Ату! Ату!» его громким веселым криком несется по лесу. Старый лес дрогнул и оживился. Редкое октябрьское солнышко бросает сквозь обнаженные от листвы верхушки деревьев свою меланхолическую осеннюю улыбку. Высокие липы, стройные, гибкие белоствольные березы и кусты дикого орешника протягивают к нему свои оголенные ветви. Любо им нежится в это на диво выпавшее октябрьское утро. Золотое солнышко — редкий гость в осыпавшемся осеннем лесу. «Ату! Ату его!» — несется по лесу. Целая кавалькада всадников мчится в чаще,